платил тогда даже строчку на прощанье тебе не написал. Все окончилось печально, тебя я потерял. Время, времечко летело, и пронеслись года. 8 лет я за границей здесь прожил без тебя. Сколько лет искал я счастье, да так не смог найти. Только дело, деньги, шмотки, девки, тачки, кабаки. В шикарном отеле ночной ресторан, вино, сигареты и пьяный дурман. Казалось, не встречу тебя никогда. Лишь пару минут подарила судьба. Как обычно, по привычке, я одинокий гость. Ой, гуляю в ресторане и заливаю грусть. Друг за столиком напротив, я голос твой узнал. И забилось сердце быстро, но я опоздал. Шикарно!